Смысл состоит в том, что цена любви – жизнь. Здравствуйте, меня зовут Лиза Марантиди. Я редактор подкаста «Арзамас. Точки опоры». Это подкаст об идеях и представлениях, которые многие из нас, не задумываясь, используют в жизни, о том, какие у них корни в библейских книгах, и о том, как эти идеи могут и сегодня стать для нас точкой опоры. Такое ощущение, что во все времена, даже самые страшные и безысходные, одной из главных точек опоры была и остается любовь. А еще очень часто в культуре, даже не обязательно христианской, а, например, в романтической, любовь ценится очень высоко, становится идеалом, к которому человек может стремиться всю свою жизнь. И ради того, чтобы испытать такую любовь, некоторые даже решаются эту жизнь отдать. По крайней мере, в стихах или на страницах романов. Поэтому и говорят часто, что любовь сильнее смерти, или что любимый человек дороже жизни. И вот, чтобы разобраться в том, откуда взялось такое представление о безусловной важности любви и о том, что настоящая любовь сильнее смерти, мы решили посвятить этот выпуск самой любвеобильной книге Библии – «Песни песней». Рассказывает культуролог и библеист Анна Ильинична Шмайна-Великанова. Для современного человека, конечно, «Песнь песней» – это очень такой земной текст, очень откровенный и говорящий непосредственно об отношениях мужчины и женщины, о физической любви. Если мы сопоставим это, скажем, с древней шумерской или аккадской поэзией, мы увидим песни там «Баль-баль», то есть специальные любовные песни, там мы увидим, что еще и совсем не такое уж. Бывает и гораздо более. И тоже это никем никогда не воспринималось как похабство, это ближе к священному тексту. Ну, потому что между этими древними временами и, скажем, 20 веком после Джойса, когда, в общем, можно все описывать, было 2,5 или 2, может быть, с небольшим тысячелетия, когда люди придерживались примерно одних и тех же правил, табу, умолчаний. Поэтому, конечно, этот текст нас сразу как бы поражает и отбрасывает в этом смысле в глубокую древность. Однако он не такой может быть древний. Он прежде всего таинственный. Это самая загадочная книга в Библии. Одна из самых маленьких. И по многим параметрам совершенно уникальная. В канон она вошла и в еврейский, и в христианский. И обсуждение вопроса, должна она там быть или нет, как это описано в трактате «Едаем», завершилось восклицанием Рабби Акивы. Все писание свято, но «Песнь песней» это святая святых. И поистине мир не стоит того дня, когда дарована была Израилю песнь песней. Рабби Акива, величайший из мудрецов Израиля, очень известная личность в мидрашах, в историях мудрецов, может быть, самая известная. Мы не знаем, в какой мере эти обсуждения происходили в действительности. Это не стенограмма, а если стенограмма, то все равно ей почти 2000 лет. Но в символическом споре участвует множество мудрецов. И вот эти слова самого благочестивого из мудрецов, они как бы спор этот заканчивают. Однако, если говорить о самом Рабби Акиве, то он единственный из мудрецов Израиля, о любви которого рассказывается длинная и прекрасная история. То есть он особенным образом связан с «Песнью песней», потому что мы знаем очень много о его невесте, сватовстве, браке и бессмертной любви между ним и женой. Про других мудрецов, если это и говорится, то имеется в виду те добрые отношения, которые устанавливаются между супругами, когда они давно уже живут вместе. А любовь в романтическом европейском понимании – это только Рабия Киви. Но я не думаю, что у нас будет время говорить о нем, хотя это совершенно замечательная, уникальная личность. То есть, как бы сказать, не только «Песнь песней» входит в канон, но ее вхождение в канон освящено для еврейской традиции авторитетом самого святого из мудрецов. Название включает в себя удивительное выражение, может быть, некоторый ключик к авторству. Первый стих «Песни песни» звучит так. «Шир ха-ширим а-шир а-шер ле-шломо». То есть «Песнь песней» или «Лучшая из песней», да, по аналогии со словами «Кодаша кодашим» – «Святое святых» или «Мелаха малахим» – «Царь царей» и так далее. То есть эта форма говорит о том, что это лучшее из возможного. Да? Сказка сказок. Вот. Ашер ле-Шломо, то есть принадлежащее Соломону. На протяжении многих веков это понималось как то, что ее сочинил Соломон. И Соломон действительно в «Песне песни» упоминается. Но если присмотреться к тексту, то он упоминается не как автор, а как персонаж. День свадьбы Соломона упомянут там. Одр Соломона. Какая-то торговля происходит с Соломоном относительно того, сколько ему причитается с виноградника. То есть Соломон там важен, он как, есть какое-то напряжение по отношению к Соломону, но авторство его нигде прямо не зафиксировано. Принадлежать Соломону она может, например, потому что она пропета для него в честь его свадьбы. Уже Ориген говорил, что это эпиталама. Прямо так называет. И если представить себе, что «Песнь песни» действительно эпиталама, хвалебная песня в честь новобрачных, сочиненная по этому случаю, то тогда, естественно, она принадлежит Соломону как подарок, а не как созданное им сочинение. Однако уже в 20 веке известный израильский писатель Амос Оз высказал догадку, которая мне представляется замечательной. Он думает, что там пропала точка в рукописи, что естественно, учитывая древность текста, и что правильно этот первый стих должен звучать «Шир ха ширим а-шир ле-Шломо». «Песнь песни» или «Лучшую из песней я спою Соломону». Тогда мы с вами понимаем, что это всеобщий, сверхклассический, универсальный, не знаю, как сказать, зачин любой песни. Да? «Гнев, о богиня, воспой». Вот. «Пою приятеля молодого и множество его причуд». Думаю, что Амос Оз прав. Я не могу, конечно, доказать этого, но сердце мне подсказывает, что так и было. Ну, мы уже сразу, говоря об этом зачине, воспою, касаемся и жанра. Да, что это? Ориген сказал, что это эпиталама, и что ее поют многие. В течение многих столетий люди с этим не соглашались. Сейчас самый передовой край науки пришел к тому, что говорил в середине третьего века Ориген. Тут имеется в тексте голос жениха, условно скажем, его, голос невесты, ее голос, голос ее с подружками и жениха с друзьями. И хоры друзей или дружек и подружек. В какие-то моменты очевидно, что происходит пляска. «Эхзулану шуалим, шуалим кетаним, мехаблим керамим, керамейну самадар». «Ищите нам лисиц, лисенят, которые портят нам виноградники». «Мехаблим» в современном иврите – террористы. «Портящие». «Кто портит нам виноградники, виноградники наши в цвету». Что происходит? Это ровно то, что в русской свадебной песне мы просто сеяли, сеяли, мы его вытопчем, вытопчем. Виноградник – это невеста, в «Песне песни» это сказано прямо. Подружки ее окружают, а друзья пытаются прорваться. Они есть эти лисенята, может быть, даже одетые в лисьи шапки, например, которые пытаются прорвать этот хоровод. Два хоровода. Кроме того, хоровод упомянут прямо в тексте. Шуви, шуви, шувамит. Шуви венабитена. Оглянись, оглянись, шувамив. Оглянись и посмотрим на тебя. Что вам смотреть на шувамиту, как на хоровод мандаимский? Отвечает она, зачем смотреть на меня? То есть она отворачивается, как опять же на народные описаны неоднократно фольклор русской свадьбы, например, невеста закутывается, отворачивается, ее пытаются вывести, раскутать, посмотреть на нее, смотреть не следует. Мы видим таким образом довольно много примет в самом тексте песни. Песни такого рода как бы ремарк или текстов, в котором нужна ремарка, которые изображают действие. И это действие – это свадьба. Казалось бы, это довольно такая наглядная вещь. Почему же я сказала, что это настолько загадочно? Дело в том, что на некотором уровне текста это, да, свадебное сочинение сложное. Песни, пляски, стихи, драма и петалама. Но если вчитаться в ее текст, то мы видим, что содержание этой песни противоречит этим ремаркам. Более того, оно полностью противоречит и человеческой логике. Начинается со свадьбы. Она находится в чертогах царя. Она выражает желание, чтобы он ее поцеловал. То есть свадьба в разгаре, а то и закончилась уже. Дальше, буквально в следующем стихе, мы выясняем, что она его ищет. Причем ищет в полях, пастбищах, по следам стад, которые кто-то там пасет, а она ищет именно его. Он не царь, а пастух, и она не жена, а в лучшем случае невеста. Дальше мы читаем о том, что они прячутся в лесу, и там у них свидание, и все происходит. Да? Стены домов наших кедры, потолки кипарисы. Это не говорит о том, как хорошо построен их дом, как думают некоторые высоконравственные ученые. Вот речь идет о том, что они находятся в лесу, в дикой природе. Почему они находятся там, а не в удобной комнате, описанной в стихе номер 2? Потому что они нисколько не женаты, и не жених, и не невеста. Они любовники. Дальше она предлагает ему бежать. Она дома, повидаться они никак не могут, ему нужно спасаться. Дальше они опять встречаются, и наступает полный порядок. Они ли дади, вы дади ли. Это так кратко сказано, что ни на какой язык, ни на каким словами нельзя передать. Я ему, а он мне. Дальше описывается в больших подробностях торжественный день свадьбы и как несут в паланкине. Дальше она ищет его на улице, и ее при этом бьют. И так это повторяется несколько раз. Сцена сватовства. Что делать нам с сестрой нашей, если начнут свататься за нее? И в конце опять. Беги, спасайся. Будь подобен молодому оленю. Крошечные, как бы сюжетные кусочки, которые, ну, из диалога во всяком случае можно понять, где находятся герои, если не сюжетные, то как-то локализованные, которые не составляют никакого порядка, которые противоречат друг другу. Вплоть до того, что сначала она констатирует, что она не сберегла своего виноградника, то есть она уже не девица, а затем опасается за свою девственность. Я думаю, что кое-какая разгадка, попытка разгадать у меня есть. Но я скажу о ней чуть позже. Сейчас просто я показываю, насколько странен этот текст, как жанрово, сюжетно, логически, языковым образом. Встречаются какие-то необычайно архаические выражения и одновременно некоторые, например, союзы «ше», «что», которые присущи позднему ивриту, современному ивриту. Если попытаться от языка перейти к реалиям, пытаясь как-то датировать этот текст или локализовать его, то мы получим разброс невероятный по времени. В одном из стихов упоминается Тирца. Герой сравнивает героиню с столицей Израильского царства. Но не с Самарией, а с Тирцей, с первой столицей, которая уже к концу IX века была заброшена. То есть это должен быть текст IX века. Нельзя сравнить обожаемую невесту с разрушенной столицей, да, с руинами. Речь идет о великолепии. Да, великолепие, но это середина IX века, самое позднее. Но было бы хорошо считать этот текст, с этого мы начали, таким древним, это во многом объясняло бы его откровенность, его эксцентричность. Это просто все очень давно было. Однако встречается искаженное греческое слово, одно, но бытовое, носилки паланкин. И это говорит о конце IV, начале III века. Слово должно было войти в обиход. Кроме того, встречается персидское заимствование. Слово «пардес», глава 4, стих 13, это очень важное слово «сад», «рай». И то, что при наличии и употребляется также и собственное слово ивритское «ган», «сад», это говорит о том, что автор осознает это как специальное слово, он играет с этими словами. Это должен быть IV век. Значит, скорее всего, это не стилизация, так стилизовать невозможно. Автор IV века ничего не мог знать о существовании города Тирца. Это говорит о том, что текст сочинялся очень долго. Он складывался, скажем, с X по IV век, и в III веке был кем-то отредактирован и приведен в тот вид, которым мы его знаем. То есть древняя эпиталама превратилась в мистический текст о любви, книжный текст, в котором важно все чередование стихов, символический ряд, сюжетные перебивы. Все это обдумано, как я совершенно убеждена, одним человеком, которого можно назвать автором, хотя в каком-то смысле он был прежде всего редактором. Имя Божие упоминается один раз и не в собственном смысле. Эш-Ях – пламень Господа. Пламень огненный переводят обычно. Очень сильный огонь любви. Скорее всего, это правильный перевод, то есть речь идет «Господень пламень» не в том смысле, что он от Бога или божественное, в том смысле, что он очень сильный, неодолимый. То есть о Боге в собственном смысле не говорится даже так, как в Экклезиасте. Чтобы сказать, есть он или нет, неизвестно. Он просто не присутствует. Как бы нет молитв, нет каких-то обращений к Богу, нет мысли о Боге. Я могла бы еще сказать о многих противоречиях странных этого текста. Скажем, о именно сугубо южной природе, которая там описывается, как бы крайний юг Израиля, а слова скорее северные. Да? То есть как бы человек съездил на юг, вернулся и пишет у себя на севере. С другой стороны, конечно, это относится к дописьменной, может быть, эпохе, эти впечатления, а текст поздний. Одним словом, о противоречиях и загадках можно было бы говорить несколько часов и все их не исчерпать. Переводы хорошие. Очень трудно сделать, учитывая особенности этого текста. А толкований на эту маленькую книгу написано столько, что я бы сказала, что каждое ее слово истолковано раз 50. То есть это текст, который побуждает себя комментировать. Ничего похожего нет с другими библейскими текстами. Вот его просто как бы начинает человек читать, и у него уже руки чешутся прокомментировать. Садится, переводит и комментирует. С переводом еще выходит так себе, а комментарий дает себе полную волю. Конечно, это прямо связано. Да? Чем текст загадочнее, тем больше хочется его комментировать. К тому же очень маленький, гениальный, и совершенный и таинственный. Вот, например, Руфь, мою любимую, вообще не комментировали в течение многих столетий. Нет комментариев. А чего тут комментировать, да? Все и так ясно. Хорошие были женщины. Дай бог всем таким быть. Вот тебе весь комментарий. На самом деле, конечно, есть что комментировать, но это нужно очень хорошо присматриваться. И, например, христианские комментаторы богословские не рвались комментировать книгу Руфь, потому что ее смысл на поверхности христианский. А как может быть христианский смысл до Христа? Что ж тут тогда нехорошо получается, неловко. Лучше замолчать об этом. Да? Потому что зачем это такое сочинение, не христианское, задолго до христианское, в центре которого христианская любовь. В этом смысле песни примерно такого же объема. Получается, как бы можно сопоставить тоже про любовь, но настолько неподходящая любовь, что абсолютно необходимо комментировать. Сюжет книги Руфи прозрачен, здесь нет сюжета. То есть он есть, но он абсурден. Там герои имеют имя, родословную, приписку к месту, биографию, здесь ничего. Кто они такие? Поэтому все, что остается делать, это толковать. И толкованию здесь подлежит все. Начнем с Соломона. Если говорить о самом царе, сыне Давида от Версавии, помазанном и ставшем царем над Израилем, то имя Соломон, Шломо, оно представляет собой титул «Тот, у кого есть мир, полнота, счастье, здоровье, Шломо». Ему это все принадлежит, это его. Ну, такие аналогичные, насколько мне известно, египетские титулы были. Но хотя к песне-песне египетская поэзия ближе, чем русская свадебная, но нам ближе русская свадебная, и мы хорошо знаем, что всякий жених новобрачный на свадьбе князь. И я полагаю, что именование жениха в песне-песне Соломоном совершенно соответствует этому. Молодой князь и молодая княгиня. Имя Шуламит, думаю, что это пара к Шломо. Это та, у которой шалом. То есть это абсолютно то же самое название. Он совершенен в своей полноте красоты, силы, здоровья и мира. Она тоже. Я полагаю, это женский вариант того же имени. Соответственно, и это не имя, а титул. Это именно молодой князь и молодая княгиня. Она загорелая. Она так и говорит. Подглядело меня солнце. Объясняет, и как это произошло. Сыновья ее матери рассердились на нее и поставили ее стеречь виноградник. Братья по матери – это опекуны, это те, кто отвечают за нее. Потому что при наличии многоженства братьев по отцу у человека может быть много. А братья по матери или дядья по матери, да, это, собственно, ближайшие родственники, которые отвечают за нее. И они там несколько раз появляются. И они на нее рассердились и поставили ее сторожить виноградник. Дело действительно не женское. Виноградники всегда не в городе, а поодаль. Залезут в виноградник, допустим, мальчишки начнут виноград оббирать, она что будет делать? То есть это редкое дело для женщины и странное. Но она объясняет это и говорит, что из-за этого она загорела, что она бегала по солнцу по этому винограднику. И кроме того, здесь она сообщает и причину, почему они на нее рассердились. Она не сберегла своего собственного виноградника. Описание ее внешности, как и те, что делает она вот в этом месте, так и те, которыми постоянно занят герой, производят, конечно, страннейшее впечатление. Есть знаменитое стихотворение Саши Черного, где он описывает, как это все происходило. Значит, царь Соломон хотел, чтобы у него был скульптурный портрет Суламифи. Но при этом он был очень ревнив и не хотел, чтобы художники на нее смотрели. Поэтому он сделал полное описание вуар песни-песни и послал скульптору Хираму. Тот присылал, значит, результат своих трудов. Его волокли 4 мула. Там был нос, как башня Соломона, шея, увешанная щитами, значит, и царь в негодовании пишет, что ты мне прислал. Он говорит, извини, я сделал все по твоему описанию. Да, и действительно, если с этой точки зрения мы посмотрим на текст, то там будут зубы, как стадо овец. Вот. И прежде всего, это будет очень большая женщина. Вот. И кроме того, она будет до того страшна, что там сказано, что она как полк вооруженный и со знаменами. Да? Какое объяснение мы можем этому дать? Во-первых, все описания, которые там есть, имеют прагматику. Герои все время ищут друг друга. И в какой-то момент, в пятой главе, подружки спрашивают невесту, а каков он твой милый? Скажи нам, и мы поищем его с тобой. То есть все эти бесконечные как бы описания, это и есть описание примет. Она дает описание его примет, чтобы его нашли. Она несколько менее, так сказать, разнуздана в сравнениях, чем он, но тоже, если мы проследим внимательно, то герой у нас окажется и рыжим, и черным. Опять же, не буду подробно перечислять, и в описании ее внешности, и в описании, даже более сдержанном описании его внешности, такие противоречия, такие гиперболы, с которыми трудно примириться обыденному сознанию. Неужели автор, редактор, такой тонкий художник, этого не замечает? Дело в том, думаю, что это не описание вовсе. Это сравнение, а не описание. В Библии очень мало, во всей Библии вообще, очень мало описаний. Когда про царя Давида говорится, что он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом, на человека, прочитавшего к этому времени уже все пятикнижие и некоторое количество исторических книг, это производит впечатление, ну, удара молнии. Он понимает, до какой степени рассказчик обожает этого Давида. Потому что до этого описаний практически нет. Ну, или, например, про Саула говорится, предшественника его, да, что он был самым красивым человеком в Израиле. Голова его от плеч была выше всего народа. Ну, понимаете, это тоже не описание. Это сообщение. Это был самый высокий и самый красивый мужчина в Израиле. Ну что, мы знаем, что такое описание, например, щита Ахилла. Или описание Апулея, Венеры, уходящей, садящейся на дельфинов и плывущей по морю. Или у того же Апулея, ну, совершенное, наверное, может быть, самое совершенное в мировой литературе описание спящего Амура, когда она зажигает лампу и смотрит на него. Или, если поближе к нашей действительности, толстовские описания. Может быть, они не очень подробны. Например, Анна Каренина чувствует, что глаза у нее так светятся, что она может как кошка видеть в темноте. Ничего этого нет в Библии. И как бы этим авторам это совершенно не нужно. Они описывают не человека, а производимое им впечатление или отношение к нему. Почему герой сравнивает героиню с целым полком? Не потому, что она похожа на 1000 бегущих вооруженных мужчин, а потому, что она вызывает у него благоговейный ужас и восторг. И так все. Механизм этого описания очень хорошо анализирует Цветаева, когда она говорит маме, что она хочет эту куклу, потому что у нее глаза страстные. Что, говорит мама? Она говорит, мать не поняла. Я имела в виду, что эти глаза вызывают у меня страсть. Так поступают все поэты. Они переносят свою страсть на куклу, а потом стреляются от того, что кукла не страстна. Вот ровно это происходит в «Песне песни». Они описывают свое состояние. Ту страсть, тот восторг, то самозабвение, которое вызывает это существо. И чем более сильный восторг, тем более странный образ. И глаза у нее как голуби, и шея у нее как башня. И все в таком духе, а у него живот из топазов. И это работает. Все, что требуется от поэтического образа, происходит. А именно в нашей душе возникает некое подобие того, что было в душе автора, или то, что он хочет в нашей душе создать. А внешности тут нет, и ее не нужно. Коль скоро здесь нет Соломона и Суламифи, то нет и всем известного сюжета, который, ну, существует, например, у Куприна, до него у многих других, но который зародился в головах исследователей, а не писателей и поэтов. А именно, пастух с пастушкой любят друг друга, вмешивается царь Соломон и крадет ее в свой дворец, а она не то убегает с пастухом, не то нет, пастух погибает или нет. Одним словом, все это лажа. В самом тексте нет ни пастуха, ни пастушки. Героиня меняет слишком много профессий на протяжении столь небольшого количества стихов, чтобы это могло быть правдой. И, скорее всего, учитывая, что она все-таки женского пола, то совсем никакой профессии у нее и нет. И виноградники она не сторожит из стада. Скорее всего, она говорит о себе правду, когда она пишет, что она находится у себя в комнате. Да, когда она описывает, как она бегает по городу, и как ее арестовали, избили и сняли с нее покрывало стражники, скорее всего, она тоже говорит не совсем то, что может быть в действительности. С какой стати, кто пустит ее бегать ночью по городу? Что мы можем из этого вывести в какой-то мере? Что есть не очень разительная, но диспропорция. Героиня действует больше, чем герой. Но все-таки он тоже, например, стоит у нее под окном и уговаривает ее выйти в сад. И она действительно выходит. Это глава 4. В главе 5 она непосредственно после этого она запирается от него на засов таким образом, как будто за 2 стиха до этого она ему уже не отдалась. Это неописуемо. Нет вот этого увлекательного, не слишком большого вкуса сюжета, который был общеизвестен в XIX веке. Но мы бы без него обошлись. Можно, как мы видели в «Экклезиасте», совсем без никакого сюжета, или, как мы видели в «Иове», сюжет абсолютно притчевый, символический сюжет, о котором и автор, и слушатели понимают, что его нет. Но сделать сюжет, в котором она сначала любовница, а потом девица, крайне трудно. Это любой человек заметит. Для чего же автор так делает? Я начну с того, что выскажу предположение о том, почему все толкуют, а потом скажу, как я это понимаю. Все бесконечно толкуют эту книгу, потому что это не жених и невеста, и не муж и жена, и не любовники, и все это вместе. Эти существа переменные. И потому мы по своему желанию можем определить их как что-то и что-то. Такой-то и такая-то. Так и происходят все толкования. Еврейские толкования, как правило, видят в женихе, в герое Бога Израиля. А в героине – народ Израиля. Но это не единственное толкование. Герой может быть народом Израиля, а героиня – страной Израиля. Герой может быть Богом, а героиня – Торой, Священным Писанием. И это на самом деле вполне возможное толкование. Как и все остальные эти еврейские толкования имеют полный смысл. Они не натяжка. В равной мере уже Ориген говорит. Это Христос, жених Христос, невеста Церковь. С тех пор это становится даже таким, богослужебным фразеологизмом. «Жених церковный» называется Христос в песнопениях Страстной Седмицы. «Церковь – невеста Христова». Это расхожее выражение. Однако это может быть не только церковь. А мистические толкования гораздо более склоняются к тому, чтобы видеть в невесте человеческую душу. Есть и еврейские такие толкования. Но христианских таких просто много. Это Бог и душа. Самое такое, наверное, выдающееся из этих толкований – тоже стихи, тоже гениальные стихи. Это песнь Хуана де ла Крус, святого Иоанна Креста, «Темная ночь души». Там прямо его душа скитается, ищет жениха, страдает, находит Христа. Это, так сказать, поэзия, как толкование поэзии. Но есть и много других таких толкований. И есть толкования, как правило, католические, но есть и одно такое православное Кантакузина, а католических просто много, где она – это Дева Мария. И, соответственно, ее взаимоотношения с Христом и та же любовь, но уже лишенная всякой эротической аналогии, да. И мы видим, что это вполне возможно. Ни одно из этих толкований не производит впечатления нелепости. Он может быть Богом Израиля, может быть народом Израиля, может быть Христом, может быть паломником. Она может быть Торой, может быть народом Израиля, может быть страной Израиля, может быть божественным присутствием Шехины, может быть церковью, может быть человеческой душой, может быть Богоматерью, может быть святыней. Есть более поздние, более философские толкования. И при этом есть два способа толкования, то есть их бесчисленное количество, но два основных, которых в данном случае можно сказать, что они как бы представляют собой не толкование, а принципы толкования. В одном случае мы натуральный ряд отрицаем. То есть, как говорит Ориген, приводя какое-то очень откровенное выражение, ну, хотя бы даже до лобзает он меня лобзанием уст своих, первый стих, и говорит, если это говорится не о Христе и Церкви, то разве это не постыдно? Да, то есть просто этого не должно быть. Весь поверхностный, буквально читаемый ряд отрицается. Шкловский замечает по совершенно другому поводу, что это довольно неизбежно, так устроены все эротические тексты. В них отрицается ряд реальный и утверждается ряд метафорический. Он имеет в виду другой уровень толкования и прочтения текста, чтобы это было не матерно, скажем так. Ну, он приводит пример заветной сказки Афанасьева. Там, скажем, описывается половой член, но он так не называется. Да? Поэтому особенно русский язык, который вообще в своем целомудрии практически не имеет обозначений даже для глагола, находится в достаточно сложном и небольшом пространстве между матом и символом. Так что в каком-то смысле можно сказать, что Ориген в своей гениальности в этом отрицании чувствует интенцию самого текста. Текст такой степени откровенности и не может читаться буквально. Особенно вслух. А про себя они не читали. Он должен быть метафорическим. А если так, то мы подставляем. Однако есть и другой принцип толкования, который говорит, все уровни сохраняются. Это история о любви мужчины и женщины. И это одновременно история взаимоотношений Бога и души. Верно и то, и другое. Есть разные уровни. Я позволю себе сделать еще один шаг и сказать, что это может быть также история взаимоотношений, допустим, Микеланджело и Пьеты. Или там, не знаю, Эйнштейна и общей теории относительности. Или Руффино и Мини. Или Дон Кихота и Санчо Панса. Речь идет об отношениях, отношениях с большой буквы. Так я полагаю, которые связывают находящихся по обеим сторонам его. Эти он и она, на мой взгляд, потому и провоцируют такое количество толкований, что они переменные и должны оставаться переменными. Это полюса. Между ними, как поле, находится любовь. Она вовлекает всех в это поле, в себя, и все начинают придумывать, кто это такие. А это не кто-то и что-то. Это полюса любви. Это создатели любви. Поэтому автору очень важно привести почти на каждой строчке, привести нас в состояние потрясения, чтобы это поле все время создавалось. И, в общем, не так важна последовательность действий. Однако, на мой взгляд, она есть. Последовательность, на мой взгляд, заключается в том, что главы с первой по четвертую, а также вторая половина пятой, шестая, седьмая и восьмая – это сны и видения. В основном героини. Это встреча, которой не происходит, которой желают, о которой тоскуют. Но будь то по причине, что душа стремится к Богу, но ей трудно по причинам ее несовершенства с ним соединиться. Или по той причине, что героиню заперли дома. Или еще по 10 другим возможным и неизвестным нам причинам встречи эти не происходят. Единственная, на мой взгляд, реальная встреча происходит в нашей разбивке на стихи в главе 5, стих 2. «Я сплю, но бодрствует сердце». На иврите сказано «Не лишена вы либи эр». Представляете, какая краткость? Я сплю, сердце не спит. Голос милого, вот он стучится. Отвори мне, моя милая сестра моя, моя голубка моя чистая, голова моя полна росою, мои кудри, влагу и ночи. Мы видим здесь достаточно классическую ситуацию. Это серенада, точнее, это песня к двери. Да, есть даже жанр такой в греческой поэзии примерно той эпохи. Но дальше происходит нечто необычное. Сняла я хитон мой, не надевать же его снова. Омыла я ноги, не пачкать же их снова. Да, что удивительно, что если бы это была действительность, то предыдущие стихи, стих 16, 4 главы, «Пусть войдет, мой милый, в свой сад, пусть вкусит его сочных плодов». И первый стих 5 главы. «Вошел я в сад, моя сестра, моя невеста, собрал мой мир с бальзамом, поел сотов с медом, выпил вина с молоком». Да, и все уже произошло, что она из себя строит теперь. Однако, мой милый руку просунул в щелку, от него моя утроба заграла. Само собой, что метафора двери, проема, замка, да, она стара, как мир существует и сейчас. Настасья, отворяй ворота, принимай молодца. Понятно, что подразумевается половой акт, и в то же время он нисколько не подразумевается, а происходит трагическая сцена, которую мы и читаем. Она стоит за дверью и не может решиться открыть. А он просит открыть. Мой милый руку просунул в щелку, от него мою утробу взыграла. Встала милому отворить я, с рук моих капала мира, с пальцев текущая мира на скобы засова. Отворила я милому, а милый пропал, удалился. Это уникальное выражение. Глагол «авар» здесь, кроме основного значения «ушел», «прошел», может пониматься еще как «исчез», не стало его, как в известном сейчас набирающем особенно привычность в русском выражении «ушел», в смысле «умер», «оставил нас». Можно понять это даже как «погиб». То есть, что пока она там колупалась у замка, его кто-то убил, унес, или он покончил с собой, и его унесли другие. «Отвернулся!» Вслед за ним душа моя устремилась. Я искала его, не находила. Кликала. Он мне не ответил. Дальше вот это необычное событие, что ее повстречали стражи, обходящие город. Дальше она просит подружек: «Заклинаю вас, дочери Иерусалима, если встретится вам мой милый, что вы скажете ему, что я любовью больна? Каков твой милый среди милых прекраснейших женщин? Каков твой милый среди милых, что ты нас так заклинаешь?» И дальше она начинает о нем рассказывать. Дальше новый цикл. Опять она его ищет, опять она его находит. Опять тут свадьба Соломона. Снова мы видим эти видения. Не повторяется только это отрывок. Ну, это не точные повторения, но это то, что называется хиазмом. Отзывающиеся друг в друге стихи, образы, строки, иногда слоги, созвучия первых четырех глав, последующих четырех главах. Только то, что я сейчас прочла, не имеет параллелей, созвучий. Что же мы здесь видим? Если говорить на первом уровне, встречу юноши и девушки. Здесь, в этом отрывке, она бесспорно девственница. Она любит его, и она должна решиться на то, что стоит женщине жизни. И здесь это как бы, ну, такая, что ли, базовая жизненная ситуация обозначена с той древней краткостью, которая так понятна, что уже стало непонятно. Вокруг которой тогда особенно много не говорили, это было очевидно. В последующей эпохе это претерпевало разные модификации, и сейчас размылось. Имеется мужчина и женщина. Мужчина обусловлен социально, а женщина биологически. От этой встречи, когда она откроет дверь, родится ребенок. Сама она кормить его не сможет. Они оба умрут. Он может этого не сделать. Он может уйти сразу. А как он может ее убедить, что он безопасен, когда намерение его – зачатие? Он должен доказать, что он готов отдать за нее жизнь. И это здесь изображено, хотя герою вроде бы ничего не угрожает. Мы ни разу не узнаем, в чем состоит нависшая над ним угроза, почему она все время предлагает ему бежать, и он куда-то бежит, потом появляется. Мы не знаем этого, не знаем, потому что это не важно. Смысл состоит в том, что цена любви – жизнь. Он каким-то образом демонстрирует ей, что он готов умереть. Он умер за нее. И тогда, и только тогда она может согласиться на то, чтобы верить ему жизнь будущего ребенка. То, что здесь происходит, в этом маленьком отрывке, это не свадьба, потому что свадьбу не рассказывают. Они ли додивы, они ли додили, да, возлюбленный мне, а я ему, все. Но здесь происходит коллизия, да, происходит опоздание, расхождение по времени. Пока он отдавал за нее жизнь, она еще колебалась. Когда она открыла дверь, да, когда она согласилась, пустила его, он уже умер. Исчез, его нет. На мой взгляд, это единственная коллизия, которая здесь описана. И единственная коллизия, которая заслуживает внимания в первом поверхностном ряду в отношениях мужчины и женщины. Все остальное вышито по этой канве. Но коллизия – это первая встреча, она разыгрывается в бесчисленных песнях, древних стихах, выкуп, кровь чести и так далее. Все остальное, что здесь описывается, относится к области мистики, а не драматического повествования. Все остальное происходит где-то и как-то. Кто-то кого-то любит. Кто-то с кем-то встречается, кто-то кого-то ищет, кто-то кого-то находит и страшно рад. Последовательности у этого нет, и она не нужна, потому что композиция круговая. В центре вот эта сцена, по кругу расположено все, что ее готовит, что ее создает, что приготовляет душу человека, его сердце к тому, чтобы понять, что есть это отношение. Апостол Иоанн говорит кратко и выразительно, что Бог есть любовь. То есть эти полюса – это не Бог и душа. Бог – это то, что между ними. Потому что любовь – не чувство. Встреча с Богом стоит дорого. Она происходит, но она оплачивается кровью. Взаимной отдачей жизни. Бог и есть эта взаимная отдача. Встреча людей друг с другом происходит самоотдачей. Ну, как сказать? Видимо, нет другого способа. Если мы принимаем какое-то из этих толкований, то, разумеется, Христос умирает за церковь, и церковь должна быть верна Христу до смерти, и душа умирает, растворяется и живет, воскресает в Боге, выкупленный дорогой ценой, говорит Павел. Но если этого толкования и не принимать, у Ольги Седоковой есть такое замечание о знаменитых словах Тютчева, обращенных к Пушкину. «Тебя ж как первую любовь России сердце не забудет». Она говорит, что мы обычно понимаем это так, что Пушкин был самой, так сказать, сильной, самой памятной невестой России, так сказать, той, кого Россия любила в юности. А на самом деле, она говорит, Тютчев имел в виду больше, что Пушкин был самой этой первой любовью. Не ее объектом, а этой совокупностью катаклизмов человеческого существования, который называется первая любовь. Вот это вот и есть, я бы сказала, то, что апостол Иоанн подразумевает, когда он говорит, что Бог есть любовь, и то, что подразумевает автор «Песни песней», когда он описывает не их, а их отношения друг к другу. Святой Хуан де ля Крус. «Темная ночь». В ночи неизреченной, сжигаемо любовью и тоскою, о жребий мой блаженный, я вышла стороною, когда мой дом исполнился покоя. Во тьме благословенной я лестницей спешила потайною, о жребий мой блаженный, окутанная тьмою, когда мой дом исполнился покоя. Ночной тьмой хранима, таясь, я никого не повстречала, и я была незрима, а путь мне освещала любовь, что в сердце у меня пылало. Любовь сия, светлее, чем солнце в полдень, путь мне озаряла. Я шла, ведома ею, к тому, кого я знала, в пустынный край, где встречи ожидала. О, ночь нежнее рассвета! О, ночь, что провожатой мне служила! О, ночь благая эта, что с милым обручила, невесту в жениха преобразила! И в сердце, что незримо лишь для него цветенье сберегало, лежал он недвижимо, и я его ласкала. Нам кедра ветвь прохладу даровала. Там, под зубчатой сенью, его волос касалась я не смело, а ветра дуновенье крылом меня задело и чувством всем умолкнуть повелело. В тиши, в самозабвенье я над своим возлюбленным склонилась, и все ушло, мучение, которым я томилась, среди лилий белоснежных растворилось. В следующем выпуске мы поговорим о книге «Апокалипсиса» и о том, все ли получат по заслугам. Над подкастом работали редактор Лиза Марантиди, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, научный консультант Михаил Вогман, звукорежиссер Дима Гудничев, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы благодарим за помощь Мику Голубовского и Филиппа Дзитко.